Сварог не колебался ни секунды. Оконная ручка отсутствовала, видимо, кто-то свинтил для личных нужд. Попытка распахнуть фрамугу ни к чему не привела, окно не открывали, хрен его знает сколько времени, и створки чуть ли не срослись с рамой. Ударом ноги Сварог вдребезги разнес окно и выпрыгнул наружу. Некогда было бежать по лестнице, счет шел уже на секунды. Не приходится сомневаться, этот день обитатели дома 58 по улице подпольщика Карточка запомнят надолго. Просто криминальный вихрь какой-то пронес сегодня по их двору. А вдобавок к этой жути они стали свидетелями форменного чуда. На их глазах из лестничного окна на уровне четвертого этажа в брызгах осколков стекла вылетел человек. «Гля, Серега, еще один летит!» Размахивая руками, кувыркаясь, в воздухе понесся к земле, но не разбился в лепешку, как вроде бы положено по всем физическим законам. Аккуратненько так приземлился он на ноги, словно его в последний момент придержали некие невидимые мягкие руки. И человек этот удивительный, едва приземлившись, тут же куда-то бросился, стремглав. Такое, понятно, долго не забудешь. Такое не каждый день происходит на улицах российских городов. Сварог летел вперед мимо заполошенной бестолково мечущихся у подъезда старушек, мимо падающих на газон, открывающих голову руками граждан, мимо прячущихся за машинами и бегущих к подъезду. Сварог мчал со всех ног, уже понимая, что опаздывает. Он видел, как двое сотрудников, один в форме милицейского сержанта, другой в штатском, перемещаясь вдоль машин, палят понгенги из стабельных пистолетов. Попали! Упал пятница. Оно и неудивительно. Если парень и не пытался уклониться от пуль, залечь или укрыться за деревом, да хоть за скамейку бы нырнул, и то прикрытие, не пытался он и спастись бегством. Просто стоял и ждал, что будет, дождался, бляха, но что ранения не страшны. Сварог выбежал на линию огня и, прикрывая собой унгенга от стрелков, побежал к скамейке, опустился рядом на колени, быстро осмотрел его. Пуля угодила в голень и, судя по всему, задела кость. — Это плохо, очень плохо, это больница, никак иначе. — Зачем пятница убил этих людей? — наклонившись ниже, быстро спросил Сварог. — Плохие люди. Нгенга знать, они хотят убить Нгенга, потом убить хозяин, — пробормотал чернокожий, пытаясь улыбнуться. — Понятно. Как Сварог и предполагал, пятница принял обыкновенную дворовую заводку за серьезную угрозу. И самое бессмысленное дело — сейчас выяснять, какой именно жест Юнцов заставил его немедленно атаковать. Какая разница? — Где Гуга? — спросил Сварог. — Ушел за черные зерна? Сварог тихо выргал себе под нос. Гугу отправился на проспект. Когда проезжали и видели бабку, сидевшую с мешком и стаканом у ларька, покупать семечки. Вовремя отправился, нечего сказать. Как все глупо получилось. Вроде бы приказа Гугу не нарушил. Не было приказа никуда не отлучаться, ни на минуту. Сварог ведь сам сказал, чтобы грызли семечки, но и должен же был понимать. Сзади доносился нарастающий топот. Вот кто-то шумно отдуваясь остановился за спиной. — Я медик. Сварог быстро оглянулся и увидел одного из тех двух неброско одетых мужичков, давеча куривших на лестнице. В руке у него сейчас был хорошо знакомый Макарка. «Этот человек серьезно ранен», — продолжал Сварог. «Он больше не представляет опасности. Сейчас я окажу ему первую помощь, а вы пока вызывайте скорую». Сварог отвернулся от человека в штатском и принялся закатывать пятницы окровавленную штанину. План был простой. Дождаться кареты скорой помощи, выяснить, куда повезут пятницу, потом он его оттуда вытащит. — Знаем мы, какой ты медик! — произнес сзади насмешливый голос. А затем перед глазами сверкнули невыносимо яркие искры, словно в мозгу разорвалась петарда. — Рукояткой Макара, сука! — успел подумать Сварог, теряя сознание. Сварог еще раз пощупал голову и еще раз скривился от боли. — Таблетку обезболивающую хотите? — — спросила его сидящая напротив рыжеволосая женщина в черном деловом костюме. Она выдвинула ящик стола, достала оттуда шуршащую упаковку с крупными зелеными таблетками. «От этой чертовой работы у самой частенько голова раскалывается, как гнилой орех. Перепробовала всякие таблетки, остановилась на этих. Действует быстро и вполне эффективно». Сварог замешкался, обдумывая, чем это ему может грозить. «Ну, отравлением не грозит, отраву он вовремя почувствует, а вот психотропные средства, его магическое умение, скорее всего, как яд не определят». От рыжеволосой не укрылось его замешательство. «Боитесь, что подсуну вам некий хитрый препарат, от которого развязывается язык и притупляется воля?» «Да?» Она улыбнулась какой-то вымученной улыбкой. И вообще у нее были глаза смертельно уставшего человека. «Значит, есть что скрывать?» «Да. Ну, шучу, шучу. Всем нам есть что скрывать. Могу поклясться и побожиться, что таблеточки чистые, если вы, конечно, готовы моим клятвам поверить. А могу просто сообщить вам, если сами не догадываетесь, что вы находитесь в милиции, а у нас, увы, как-то вот не заведено баловаться всякой хитрой химией. Может быть, другие службы прибегают к таким методам дознания, чего не знаю и не скажу. Мы же развязываем языки совсем другими способами. Все больше по старинке работаем. Ну уж так уж исторически сложилось. Так что берете пилюлю или предпочитаете помучиться? Видите, малость перестарался, но тот, который вас по головушке приголубил. «Давайте вашу пилюлю», — пробормотал Сварог. «Будь что будет, но уж очень голова болит. Настолько болит, что нет никаких сил возмущаться, требовать врача, требовать объяснить, за что задержали ироды, требовать консула и представителей свободной прессы». Рыжеволосая выдавила на ладонь одну таблетку, налила в стакан воды из графина, подошла к Сварогу, положила таблетку ему на высунутый язык, поднесла к рту стакан с водой. Со скованными за спиной руками Сварогу самому забрасывать в рот таблетку было бы как-то не больно сподручно. Проглотив пилюлю, Сварог откинулся на спинку стула. Слава богу, хоть посадили не на прикрученный к полу табурет. Закрыл глаза. Он вдруг подумал о том, что да хрен с ними, с подавленной волей и развязавшимся языком, лишь бы голова перестала разламываться, а то совершенно невозможно сосредоточиться ни на чем. Еще неизвестно, сумеет ли он в таком состоянии вспомнить и воспроизвести хоть какое-нибудь завалящее заклинание.